Томми, похоже, был недоволен, что Кей оторвал его от компьютера. Ванду он слушал внимательно, но с таким лицом, словно ему излагали таблицу умножения, пытаясь выдать ее за божественное откровение. Дач предпочел сесть напротив Рошель. Девочка оделась подчеркнуто строго. Длинные серые брюки, белая блузка с глухим воротником. Кея это забавляло, но одновременно вызывало непрошенное сочувствие. Она так старалась ему понравиться. Он распустил галстук и расслабился. «Рошель!» В голосе Ванды не было и следа от короткого и бурного опьянения. «Сейчас я скажу тебе очень серьезную вещь». «Я слушаю». Девочка закинула ногу на ногу. Сейчас она играла на Кея. Только на Кея. Каждое слово, каждый жест были ею отрепетированы. Еще не стали рефлексами, отработанными на сотнях мужчин. «И не станут», — холодно понял Дач. «Тебе надо уйти домой, девочка, тогда все будет в порядке. Нам не нужна твоя помощь, поверь. Единственное, что ты можешь сделать для нас всех, не гибнуть вместе с нами». «Я никуда не уйду». Рошель выдержала тон, и по спине Дача пробежал холодок. «Да, не уйдет. Чертовски жаль. Стоит ли судьба расы судеб людей?» «Стоит». «Тогда помни, если ты сломаешься, мне придется тебя убить, как бы я тебя не любила». Ванда посмотрела на Рошель, и на секунду в глазах девочки мелькнул испуг. «Хорошо». «Все, разговоры окончены». Ванда обвела их взглядом. Четыре человека терялись в просторной комнате. Наверное, она это почувствовала. «Да». «Старуха, мужчина, мальчик и девочка. Прекрасный отряд для убийства императора Грея». Рошель вздрогнула, но промолчала. «Мы собираемся убить бессмертного, Томми. На всякий случай, ты не знаешь, как можно обойти систему Атана?» «Если и знал, то забыл». «Понятно. Мы с Кеем пришли к одному единственному выводу. Императора надо свести с ума. Психотропные средства и излучение исключены. Детишки, у вас есть предложение?» Неожиданно Томми оживился. «Была такая программа в виртуалке, ну вроде игры. Поцелуй хаоса. Ее сняли с сетей и сделали вирус-охотник, который до сих пор циркулирует, чтобы не запустили снова. Она ведь могла сохраниться у кого-нибудь, верно? Те, кто в нее играл, сходили с ума. На третьи-четвертые сутки». «Забавно». Каховский казалось искренне заинтересованный, но не слишком обрадованный. «Крайне интересно. Но мы не можем похитить Грея, всунуть в костюм, нахлобучить шлем и включить поцелуй хаоса. Ты не представляешь потенциала его охраны. Нам не дадут 3 суток. Максимум 3 часа. К тому же он может почуять неладное», — вставил Дач. Его тоже поразили слова Томми. «И сумеет покончить с собой». «Скорее всего, при похищении. Грей сделает это немедленно». «А просто подсунуть ему игру?» «Не думаю, что император играет в игры». Томми пожал плечами. «Значит, надо, чтобы Грей сошел с ума сам? Добровольно?» Рошель смутили собственные слова, но Ванда одобрительно кивнула. «Да». «А что необходимо, чтобы человек сошел с ума?» «Прежде всего, его наличие». «Назвать Грея дураком невозможно», — Кей помолчал. «Что мы, верноподданные, знаем о своем императоре?» «Я не шучу». «Как ни странно, немного». Ванда казалась заинтригованной. «Он сын Дории, но его полное имя и происхождение неизвестно. По словам самого Грея, все его родные погибли при первой атаке алкарисов». «У него и не было родных в нашем мире», — пробормотал Кей. «Он был капитаном эсминца в начале Смутной войны. Когда Планетарный совет Терры, тогда еще правил он, бросил Эндерианский флот на прорыв к Альтаиру, именно Грей, приняв командование, спас остатки эскадры, привел ее к Терри, захватил орбитальные базы и вынудил совет передать ему власть. Потом две очень удачные боевые операции. Временный союз с силикоидами, что позволило удержать Булрати от открытой войны с империей. Его авторитет рос. Он удачно маневрировал между расами и дал колониям столько полномочий, что это их вполне устроило и предотвратило распад империи. Когда Кертис ван Кертис ушел из флота и организовал Атан, император стал одним из первых пользователей. Сейчас ему должно быть около 330 лет. Да, 334 года. Очень много. Кертису, которого называют самым старым, всего 270. Каховский засмеялась. Мы с Кертисом ровесники. Вот только я Атан купила на 40 лет позже, уже после войны. Это биография, небрежно сказал Томми. Ее и в школах проходят. А кроме биографии есть только слухи. Грей не любит новых технологий, и это вполне объяснимо. Возрастной консерватизм. Он периодически устраивает чистки двора. Более чем разумно. Но ключевые фигуры в правительстве не меняются с войны. Император сменил сотни хобби. До сих пор коллекционирует модели космической техники, нашей и чужой. Говорят, Булрати специально открыли завод по выпуску моделек, чтобы сделать ему приятное. «Вот уж не думал, что они умеют льстить», — заметил Кей. «Озарение, видимо». «Что еще?» «Экспериментировал в сексе. Неудивительно. За треть тысячелетия все приедается. Сейчас как будто вновь увлекся малолетними девочками». «А любовь?» — рискнула поинтересоваться Рошель. «Вот в этом императора никогда не обвиняли. В молодости, вероятно. Но этих концов уже не вытащишь. Жалко, конечно. Это был бы наилучший метод воздействия». Ванда задумалась. «Так, я загоню в машину данные о всех сексуальных партнерах Грея, без учета пола и возраста. Выведем его идеал или образ утраченной любви, что едино. Смоделируем стратегию поведения». «Агент влияния?» — спросил Дач. «Да. Вероятно, девочка». Кей глянул на Рошель. Та слегка побледнела. «Ты уже слишком взрослая», — хмуро сказала Ванда. «Дьявол! Нам придется использовать в боевой операции ребенка. Снова дерьма полный скафандр». «Что дальше?» Дач оставался невозмутимым. «Дальше? Если мы все сделаем правильно, то наедине с агентом Грей будет абсолютно беззащитен. И физически, и духовно можно будет ломать его психику. У нас есть лишь 3 дня, вот что плохо. Вербальная психоломка всегда требовала нескольких недель. Постараемся. Мы можем использовать свое главное знание». Дач прищелкнул пальцами. «Мы знаем то, что Грей считает абсолютной тайной. Тот факт, что он создатель нашего мира». «Да», — без особого энтузиазма подтвердила Каховски. «Но стоит ли? Наш тайный козырь, который нужен только один раз. Играя на нем, можно убедить Грея, что наш мир нереален». Кей захохотал, что он лишь грезит наяву, воображает себя императором. Отличный посыл для психоломки. Для этого хорошо бы знать, каким был его мир. Ванда вздохнула. «Увы, этого нам не узнать никогда». «Кей, а ты слышал такую веселенькую притчу, что наш мир — лишь сон одного единственного человека, и если его разбудить, все исчезнет. В нашем случае превратится в бред», — уточнил Томми. «Здорово. А наш мир и без того бред». Дач похлопал Томми по плечу. «Поможешь Ванде с вычислением облика агента?» «Помогу». Томми с готовностью выбрался из кресла. «Подождите!» – не выдержала Рошель. «Вы хотите подставить Грею агента, девочку, которая войдет в доверие и сумеет разрушить его психику?» «Мерзко, признаю», – сухо сказала Ванда. «Нет, я не о том. Ее же надо будет обучить. Объяснить, в чем дело?» Кей посмотрел на Рошель с сочувствием. «Девочка, агент влияния вовсе не должен знать о том, что делает. Более того, это излишняя информация». «А вот это и правда мерзко», — тихо ответила Рошель.